Не поднимай глаза и не ищи пощады. Не поднимай глаза и не ищи пощады. Не пробуй отыскать в глазах моих покой. Моим глазам твои глаза не рады. Мой взгляд твой взгляд обходит стороной. А потому ты улыбнись другому. Сияние звезд ему побереги. И не гляди с тоскою на дорогу. Конца не видно ей в тумане, как низги. Не надо ускорять бег времени напрасно. Его мгновения трудно перечесть. Не потому, что мы во всем согласны, и жизнь не сбросила свой вес с уставших плеч. Не суждено нам было вместе, рядом, пройти весь путь до светлого конца. И словно задремав под общим одеялом, мы проморгали скачку жеребца. Нам было с ним легко угнаться за судьбою. На стреме поднажав и всматриваясь вдаль, дорог не выбирать, лишь гнаться за тобою и шеи рвать твоей размотанную шаль. Май 2023 год.